Глава четвертая. В этот вечер за ужином Скарлетт машинально исполняла роль хозяйки, заменяя отсутствующую мать. Но мысли ее неотступно возвращались к страшной вести о браке Эшли и Мелани. В отчаянии она молила Бога, чтобы Эллен поскорее возвратилась от Слеттери. Без нее она чувствовала себя совсем потерянной и одинокой. Что за свинство со стороны этих Слеттери вечно навязываться Эллен со своими нескончаемыми болезнями, в то время как она так нужна ей самой? На протяжении всего этого унылого ужина громкий голос Джералда бил в ее барабанные перепонки, и минутами ей казалось, что она этого не выдержит. Недавний разговор с дочерью уже вылетел у Джералда из головы, и он теперь произносил длинный монолог о последних сообщениях, поступивших из форта Самтер, подкрепляя свои слова взмахом руки и ударом кулака по столу. У Джералда вошло в привычку разглагольствовать при всеобщем молчании за столом, и обычно Скарлетт, погруженная в свои мысли, попросту его не слушала. Но сегодня, напряженно ожидая, когда, наконец, подкатит к крыльцу коляска с Эллен, она не могла отгородиться от звуков этого громкого голоса. Конечно, она не собиралась открывать матери, какая тяжесть лежит у нее на сердце. Ведь Эллен пришла бы в ужас, узная она, что ее дочь убивается по человеку, помолвленному с другой. Ее огорчение было бы беспредельным. Но Скарлетт просто хотелось, чтобы в эти минуты ее первого большого горя мать была рядом. Возле матери она всегда чувствовала себя как-то надежней. Любая беда была не так страшна, когда Эллен рядом. Заслышав стук копыт на аллее, она вскочила, но тут же снова опустилась на стул. Коляска завернула за угол, к заднему крыльцу. «Значит, это не Эллен». Она бы поднялась по парадной лестнице. С окутанного мраком двора донесся нестройный гомон взволнованных негритянских голосов и заливистый смех. Бросив взгляд в окно, Скарлетт увидела Порка, который только что покинул столовую. Он держал в руке смолистый факел, а из повозки спускались на землю какие-то неразличимые в темноте фигуры. Мягкие, гортанные, звонкие — мелодичные голоса долетали из мрака, сливаясь в радостный, беззаботный гомон. Затем на заднем крыльце и в коридоре, ведущем в холл, послышался шум шагов. Шаги замерли за дверью столовой. С минуту оттуда доносилось перешептывание, после чего на пороге появился Порк. Глаза его округлились от радостного волнения, зубы сверкали. Он даже позабыл принять свою величественную осанку. «Мистер Джералд!» — провозгласил он, с трудом переводя дыхание от распиравшей его гордости. «Ваша новая служанка прибыла!» «Новая служанка? Я не покупал никаких служанок!» — отвечал Джералд, уставя притворно-гневный взгляд на своего лакея. «Да, да, сэр, мистер Джералд, купили!» «Да, сэр, и она там, за дверью, и очень хочет поговорить с вами!» Порк хихикнул и хрустнул пальцами от волнения. «Ладно, тащи сюда свою женушку», — сказал Джералд, и Порк, обернувшись, поманил жену, только что прибывшую из 12 дубов, чтобы стать принадлежностью Тары. Она вступила в столовую, а следом за ней, прижимаясь к матери, полускрытая ее накрахмаленными ситцевыми юбками, появилась 12-летняя дочь. Дилси была высокая женщина, державшаяся очень прямо. Определить ее возраст было невозможно. 30 лет, 60. На спокойном бронзовом лице не было ни морщинки. Перевес индейской крови над негритянской сразу бросался в глаза. красноватый оттенок кожи, высокий, сдавленный у висков лоб, широкие скулы и нос с горбинкой, неожиданно расплющены к низу, над толстыми негроидными губами, ясно указывали на смешение двух рас. Держалась Дилси уверенно и с таким чувством собственного достоинства, до которого далеко было даже мамушке, ибо у мамушки оно было благоприобретенным, а у Дилси в крови.